кто, когда и почему назвал малыша Олли малышом, было загадкой. Легенд на эту тему бродило много и всяких, от совершенно идиотских до вполне правдоподобных. И хотя сам Олли прозвище носил гордо, подступиться к нему с расспросами никто не осмеливался. Во-первых, потому что в глаза называть Олли малышом могли только несколько человек в секторе. Во-вторых, потому что малыш был фигурой достаточно одиозной не только благодаря своей фигуре, но и благодаря славе, которая вот уже полтора десятка лет тянулась за ним наподобие дымовой завесы. В 37-м секторе Олли появился 15 лет назад на видавшем виды военном пикапе, доверху набитом оружием. У кого он отжал такое богатство, никто не знал, а спрашивать не решились. Помимо оружия, Олли привез с собой братьев в количестве 5 штук и страшнющую беременную бабу. Всех со стволами и настроенных далеко не миролюбиво. Бригада быстро окопалась в наиболее целом угловом доме по второй радиальной. Занесла долю уважения местному Бонзе, после чего, порешав насущные вопросы, открыла оружейную лавку, в которой и воцарился малыш. Страшная баба, кстати, оказалась малышовой женой и тут же взялась рожать. За 15 лет родила 4. Чего Олли в ней нашел, хрен его знает. Вроде был абсолютно не сентиментален, а поди ж ты. Впрочем, на весь сектор Олли, конечно, славился не женой страхолюдиной, а магазином, в котором продавалось то, чем можно было убивать, калечить, свежевать и уродовать людей с особым изощрением. За широтой ассортимента малыш очень следил. И все новинки, равно как и кое-какие раритеты, у него всегда были. Видать, сильно в свое время Олли разочаровался в людях, если теперь с таким вниманием относился к средствам их уничтожения. Когда хлопнула входная дверь, хозяин сидел за прилавком и лениво сортировал патроны. «Хой!» — сказал с порога Керра. Малыш оторвался от явно наскучившего ему занятия и при виде посетителя поднялся, являя над прилавком большую часть себя. Роста Олли был невеликого, где-то под 1,80 м. Но здоровый, как трансформаторная будка. Почти квадратный. Что положить, что поставить. И ни грамма жира. Про свои габариты малыш говорил скупо. Ел в детстве мало, а как подрос, оторвался. «А я, Кера, за тобой же курьера посылать собирался», пробасил хозяин магазина, убирая коробки с патронами под прилавок. «Чего такого шлепнулось в наших краях, что ты вдруг обо мне вспомнил?» — удивился посетитель. «Заряженный блок Нурсов и бортовой миниган». В голосе Олли звучала такая гордость, словно он сам приложил руку к случившемуся. «Поможешь с клиентами — треть тебе». Рейдер хмыкнул. «В мертвых, что ли, навернулся? Далеко? А что так мало сохранилось?» Малыш покачал головой и вздохнул. «В 29-м. Километров 50, носом ткнулся. Курсовая скорострелка наглухо накрылась, а во второй борт ракеты прилетела, так что там тоже ловить нечего». Олли сел обратно на стул и добавил. «Не беспокойся, наводка от надежных людей». Керра в ответ пожал плечами. «Товар не особо актуальный. Кто-то в засаду влетел?» «Не-е-е», — отмахнулся собеседник. «Корпу воздушный бой учудили. Хорошо, хоть далеко от нормальных людей. Ладно, ты чего ко мне пришел-то? Новинок нет, а расстрелять все патроны ты точно не мог». «Принес я тебе, малыш, благую весть». Керр скрестил руки на груди. «Ты когда-то мне говорил, что будешь должен. В общем, появилась возможность долг закрыть». Олли заметно погрустнел. «И чего потребуешь? В рейде поучаствовать? Литр крови и кило мяса? Чё-то не верю я, что ты за бабками пришел». «Бабки твои мне без надобности», — утешил его собеседник. «60 кил любого твоего товара кролем по их выбору закроют долг». «Лучше в литр крови и кило мяса», — мрачно ответил малыш, после чего сказал со значением. «Очень много. Очень». «Отрицаешь долг?» Керра посмотрел на Олли внезапно опустевшими глазами. В голосе не было ни угрозы, ни обещания, но взгляд, только что с живым интересом, устремленный на собеседника, стал вдруг отсутствующим. Так смотрят на предмет, но не на живого человека. «Признаю, но 60 кил...» Хозяин магазина замялся. «Ты или признаешь, или отрицаешь?» В тоне рейдера по-прежнему не слышалась угроза, но теперь и голос, словно выцвел, лишился последних эмоций. Но не торгуешься, Олли, не торгуешься. «Присылай своих кролей», — махнул ручищий малыш. «Признаю долг». В глаза Кера вернулся интерес. «Бесплатная подсказка. У них с тяжелым оружием напряг. Выстави пару пулеметов и граников с БК. Мигом вес выберут. А у нас в секторе этот товар не ходовой». «Еще торговать меня поучи», — огрызнулся собеседник. «Сказал же, присылай своих кролей. Недешево, Керра, твоя помощь обходится». «Не дороже жизни», — пожал плечами рейдер и вышел. Когда-то, когда связисты и иже с ними только-только обживали свою высотку, Керра все ломал голову и не ленем каждый раз лезть наверх, являя чудеса акробатики, перебираясь со штыря на штырь и цепляясь за стены. Это ж сколько энергии иметь надо. Человеки-пауки, мля сутулые. Позже его успокоили. Мол, ты че, мужик? Есть другие ходы? Есть. Но ты по ним пройдешь или с ключом, или со взрывчаткой. Ключа у тебя уж, прости, нет и не будет, а на взрывчатку связисты обидятся. Поэтому Кер радовался, что обычные его дела крайне редко требовали помощи цифроголовых. И заглядывать на их скалодром ему случалось от силы раз в полгода. А то недельку полазишь и вполне решишь, что обида связистов не такая уж серьезная проблема. Пусть обижаются, кто выживет. «Хой!» В этот раз, вопреки обыкновению, Цифрыч встретил гостя у дверей. «Заходь!» Хакер махнул рукой, приглашая внутрь. Сегодня в его логове было непривычно тихо. Не работали ни голокуб, ни плоскостные экраны, не жужжала техника, ничего не пикало и не мигало. «Айда!» Парень махнул рукой в направлении глухой комнаты. «Ишь ты, какая конспирация!» Кера отправился следом, по пути отмечая, что Цифер слишком уж измотан и землисто-бледен. Из-за этого татуировка на его черепе нынче выглядела до крайности реалистично. «Значит так». Цифрыч запер дверь и в дополнение к радионепрозрачным стенам включил глушилку. «Та хреновина, которую ты тиснул, устроила полный хаос на компе дока и вытянула вот этот файл». В сторону рейдера по столу отправился модуль памяти. «Погоди, а нафига в приблуду-то скачали?» — удивился Керра. «Удаленно, что ли, передать не могли?» «Могли и передали». Видно было, хакер с трудом сдерживается, чтобы не начать трястись мелкой нервной дрожью. «А это...» — Цифрыч кивнул на модуль. «На случай подмены инфы при передаче. Обычная практика. По идее, курьер на хате у тех рогатых уже побывал. И кто-то на тебя сейчас сильно зол? Или не сильно? Тогда предложат вернуть приблуду за разумный прайс». «Ок, дальше», — Керра хмыкнул. «Инфа медицинская». Собеседник беспокоился все больше. Руки у него начали нервно подрагивать, на лбу выступила испарина, которую парень то и дело торопливо вытирал. «Но это ты и сам, небось, понимаешь. А вот что с ней не так, могу только гадать». Здесь Цифрыч прервался, взял со стола бутылку с водой, торопливо отвинтил крышку и начал пить большими глотками. «Я пробил потоки инфы на вчерашнее утро», — сказал хакер, утолив жажду и переведя дух. «Док, как обычно, донора оцифровал и отправил в тропу. А центр цифровой разведки...» «Стоп. Что еще за центр?» Керу очень не понравились последние слова. «Да он в нашем секторе еще до связистов был», — отмахнулся Циферь. «Законсервированный. А как связь появилась, расконсервировали. Стоит себе, ловит, что скажут. Мединфуд для тропы всегда перехватывает», — предупредил он очередной вопрос. «Мало ли, что мясникам попадется». «Чей он?» — спросил рейдер. «Ах, изы! Чей-то? С нами забыли поделиться. Работают всегда через посредников». «Дальше». «Собственно, и все. Кто-то поймал инфу и настропалил нефалимов. Почему именно их, не знаю. Сэкономить, наверное, решили». Он снова вытер потное лицо, дрожащее ладонью. Теперь у парня начала подергиваться и голова, а под глазами будто намазали сажей. Черные пятна на белом лице смотрелись куда неестественнее татуировки на черепе. «Знаешь, что меня смущает?» Кера присел на край стола и равнодушно посмотрел на колбасящегося хакера. «Ты все рассказал, а цену не назвал. Завязывай с гастролью и говори». «Две минуты, лады?» Допив из бутылки остатки воды, собеседник упал на стул. Голову с засаленным ирокезом Цифрыч уронил на скрещенные руки и оцепенел, будто заснул. Стало тихо. А когда через минуту парень выпрямился, на Кера смотрел уже вполне нормальный человек. Спокойный и собранный. «Отходняк от рабочей дури начинался», — — пояснил Циферь. «Я стимуляторы принял, но они к твоему приходу толком еще не подействовали, вот и наложилось. Рассказать, что к чему мог, а торговаться уже нет». Он закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов и продолжил. «А теперь цена. Участие и доля. 10». Райдер усмехнулся и спросил. «А если дело не выгорит? В минусах тоже участвуешь?» «Да», — кивнул парень. «Я в тебя верю, Кера». «А ошибусь? Что ж, отвечу. Сольешь ушлому или кому бы то ни было, молись своей цифре, чтобы меня грохнули. Потому как если выживу, помирать будешь так долго и так погано, как только смогу обеспечить». «Напугал. Плюс 5 за испуг», — усмехнулся собеседник. «Плюс 3. Больше из принципа, чем от жадности», — сбросил Керра. «Принято. С тебя 13%. С меня поиск всей нужной инфы. Взлом и поддержка твоих рейдов». Хакер встал, прошелся по комнате, а затем вытащил из ящика стола квадратную бутылку и 2 стакана. «Скрипим!» Он налил обоим на 2 пальца. «Чё б нет?» — пожал плечами Керра, но сперва вытащил из внутреннего кармана футляр, достал небольшой датчик, который подсоединил к разъему в левом рукаве, затем опустил датчик в стакан и выждал пару секунд, вглядываясь в инфу, выводимую очками. «Всё в порядке». «За успешное сотрудничество!» Рейдер отсоединил датчик и поднял стакан.